Глава 23. Я еще никогда не целовалась. Ни с кем. Поэтому этот поцелуй прямо в сердце мне молнией ударяет. Немного колючий от жесткой щетины и горячих сухих губ Бакирова. Он заставляет меня застыть перед ним и даже не шевелиться. Михаил Александрович очень высокий по сравнению со мной, поэтому он наклоняется ко мне, а я вижу его широкие плечи и мощную шею, строгое лицо, к которому так хочется прикоснуться, но я не смею. Он меня к себе прижимает, и животом я чувствую что-то очень большое и твердое. Боже, да он же возбужден. Отступать некуда. И я так уже у самой двери, о которую опираюсь стеной, а мужчина так близко и, кажется, даже не думает меня отпускать. Огромный, высокий, крепкий Бакиров, точно медведь, меня зажал и не отпускает. А я и не хочу. Не хочу, чтобы отпускал. Не хочу, чтобы это прекращалось, чувствуя такое новое трепетное тепло, которое зарождается в сердце и сладким эфиром растекается по телу, особенно по животу, пальцем, которые почему-то начинают подрагивать. От неожиданности я глаза распахиваю, замечая, что Михаил Александрович, наоборот, прикрыл глаза. Я тоже закрываю их в ответ, испытывая при этом нечто иное, как восторг и счастье. Это длится всего пару секунд, когда этот опасный бандит прикасается своими губами к моим, проталкивает в мой рот настырный язык, посасывая нижнюю губу, целует снова, рычит, а после отстраняется. Я открываю глаза, и мы встречаемся взглядами. Мой наверняка ошарашенный и его опьянявший, потемневший, жестокий. Вы... Я... Язык заплетается. Подбираю слова, и их нет. Я растерялась, даже не знаю, что сказать. Губы горят огнем, сердце стучит, как безумный барабан. Мне так приятно было, волнительно, трепетно, страшновато. И все... Все вместе просто. «Черт, маленькая, уходи!» Басит Бакиров строго, резко убрав от меня руки, отойдя на пару шагов, будто я резко стала для него какой-то ядовитой. Тяжело вздыхает, отворачивается, упираясь огромными кулаками о стол. И он не смотрит на меня больше. Совсем. Тогда как я не понимаю, что я сделала не так, какую ошибку допустила, все же вроде было нормально. «Михаил Александрович!» «Выйди отсюда, я сказал!» Гремит точно зверь, и я пугаюсь. Резко дверь распахиваю, и пули вылетают из кабинета. В груди бешено колотится сердце. Хочется смеяться и плакать одновременно. Нет, мне вовсе не было неприятно. Хуже того, мне очень понравился этот первый поцелуй. Тогда почему? Почему Михаил Александрович так разозлился? Не знаю. Доезжаю до дома максимально быстро. Приходится заказать дорогущее такси, потому как на улице глубокая ночь, и добираться пешком я не рискую. Адреналин стучит где-то в висках. Когда на кровать дома плюхаюсь, прикладываю дрожащие ладони к животу. Он аж пульсирует после того поцелуя. Господи, да что же это? Никак успокоиться не могу. В зеркале замечаю, что щеки мои ярко-красные и точно не от холода, так как на улице лето, конец июля. Пальцы осторожно прикладываю к губам, которые до сих пор горят огнем от его щетины. А в животе что-то тянет, когда вспоминаю Михаила Александровича. Его хриплый низкий голос, запах, так сильно дурманящий меня. Он вроде злился на меня, а потом поцеловал. Почему он сделал это? Потому что я нравлюсь ему? Ведь так делают, когда человек нравится. А может... Может, он хотел что-то мне сказать, а я не дала, перебила? Поэтому он разозлился, сказал, чтобы ушла? Не знаю. Но он очень был зол на меня после того поцелуя почему-то, и причины я не знаю. До утра сомкнуть глаз не могу. Все думаю, что теперь будет. Бросит ли он Маринку, мы станем встречаться как парень или девушка, и Михаил Александрович снова меня целует? Я бы хотела этого. Очень. Чтобы именно он меня поцеловал и все остальное тоже. Очень бы хотела. Сегодня впервые в жизни собираюсь на работу в предвкушении чего-то большего. Мне кажется, этот день что-то изменит и изменит к лучшему. Перед выходом почему-то переодеваюсь аж 3 раза. Все кажется не таким ярким, как бы мне того хотелось. Да, у меня, конечно, слабенький гардероб, но мне так хочется сегодня быть красивой для Михаила Александровича. Поэтому я распускаю косу, добиваясь красивых волнистых прядей. Крашу глаза наспех купленными тенями и тушью и надеваю белую блузку с бежевой юбкой до колена. Да, эта одежда не настолько откровенна, как у Маринки, например, но она мне кажется весьма милой. Собравшись, вечером приезжаю в клуб, сразу же глазами в зале ищу Бакирова и на удивление нахожу. Михаил Александрович сидит за одним из дальних столиков, рядом Хаммер и Фил. Кажется, они очень хорошо дружат, всегда здороваются, крепко пожимая руки. Прямо сейчас этот немного странный Фил о чем-то увлеченно рассказывает, пока Бакиров курит, а Хаммер подпирает бородатое лицо огромной ладонью. А еще я замечаю, что они часто смотрят на сцену, особенно Михаил Александрович. Сегодня девочки-танцовщицы презентуют новый танец. Они почти обнажены, в одних только блестящих трусиках и бюстгальтерах, едва прикрывающих грудь. И все бы ничего, если бы я не заметила, как Бакиров смотрит на них. С явным интересом, увлечением, страстью. Он смотрит на этих танцовщиц так, как на меня никогда не смотрел. И это больно колет куда-то в грудь. Не переодеваясь в свою форму уборщицы, набравшись смелости, я сразу подхожу к ним. Знаю, что выглядит нелепо, но ведь то, что было вчера... Не просто так случилось. Бакиров поцеловал меня сам, потому что хотел, или нет, я уже не понимаю. Михаил Александрович! Подойдя к ним, тихонько зову его, на что оборачивается не только Бакиров, но и рядом сидящие мужчины. Что? Басит грубо, едва взглянув на меня. Хватая больше воздуха, он мне нужен. Я... Хотела с вами поговорить. Вижу, как сжимает зубы, когда окидывает меня строгим взглядом. Говори. О, здравствуй, цветочек. Какая ты красивая сегодня. Садись к нам. Хаммер расплывается в своей фирменной красивой улыбке, отодвигая для меня стол, но я лишь качаю головой. Он со всеми заигрывает. Ко многим девушкам подкатывает, но только меня дразнит цветочком. Но я еще ни разу не увидела, чтобы он кого-то обижал. Все официантки и девочки-танцовщицы отлипнуть от него не могут, когда он в клубе, но в последнее время Хаммер к Алене начал подкатывать. Она его посылает, за что уже получила от Хаммера прозвище «Ледяная царица Алена». Мне кажется, он в нее влюбился, притом сильно. Фил тоже приходит, но он закрытый и обычно сидит просто рядом. Они с Хаммером словно подкармливают меня и смущаясь. Я все же принимаю, так как действительно очень часто голодная прихожу на работу. Но сейчас мне вовсе не до них. Нет, мне нужно поговорить с вами наедине. Выдавливаю это, чувствуя вселенское смущение, на что Хаммер от моих слов почему-то присвистывает. И они выпивают какой-то крепкий алкоголь, чокнувшись стопками с Филом. «Пошли», — отвечаю каким-то громовым тоном. Михаил Александрович поднимается, и я быстренько шлепаю за ним в его кабинет. «Говори, что там у тебя, только быстро». Смотря на часы, заключает Бакиров, а я теряюсь. Так много хотела ему сказать и спросить, просто узнать, что теперь будет. Но в реальности, оказавшись снова с мужчиной наедине, слова из себя не могу выдавить. «Ангел, ты говорить сегодня будешь или как?» Бакиров подходит к столу и опирается на него. А я на его руки крепкие смотрю, на подтянутый пресс в этом черном свитере под горло и на суровое лицо. Моя речь сбивается. В голове какая-то каша. Немного болит живот и дрожат пальцы. Я никогда трусливой не была, не мямлила, но с ним Боже, как дурочка самая настоящая. Встречаемся глазами, сглатываю от страха. Буду, я просто спросить хотела, тот поцелуй вчера. Стоп, не надо. Он резко меня прерывает, тогда как я уже не знаю, куда деть глаза от стыда. Вам не понравилось? Мужчина молчит, а я уже не знаю, что и думать. Боже, помоги. Михаил Александрович, если я что-то сделала не то... Хватит, забудь, я был пьян, ты попалась под руку. Не лезь ко мне, когда я пьян. В его голосе сталь, пробирающая меня до костей. Аж болит, сердце сжимается, но я должна спросить. Я вам совсем не нравлюсь, да? Поднимаю взгляд на него, и лучше бы я этого не делала. Бакиров стоит строгий, руки сложил в карманы и сверлит меня недовольным взглядом, тогда как я стою перед ним, как перед казнью, ожидая ответа. Я не знаю, что ты там себе напридумывала, но ты всего лишь маленькая девочка, ангел. Мне уже 17.5! Выпаливаю, но кажется, это не производит на Бакирова должного эффекта. Никакого. А мне 37. Но... Я сказал уже тебе, девочка, ты еще маленькая, я не трахаю малолеток, свободно. Бросает мне грубо, как щенку, а я даже пошевелиться не могу. Все тело горит. Так обидно мне еще в жизни не было. Ох, лучше бы Бакиров пощечину мне дал, чем так. Прямо в лоб правду рубить, не церемонясь. Ответить мне нечего. Я честно сдерживаю слезы и, молча кивнув, выхожу за дверь кабинета, чтобы в тот же миг в голос разреветься, однако подошедшая Алена заставляет быстро вытереть горькие слезы обиды. Так, я не поняла. Что тут за потоп? Лина, что случилось? Уволил, что ли? Нет, я так, просто. Слезы рекой просто текут. Я всхлипываю и вытираю их снова и снова платком, пока он не становится мокрым. Ясно. Ну все, успокойся, а то выглядишь так, будто Бакиров тебя ударил, ей-богу. Иди выпей воды, переоденься и начинай убирать. Посетители только ушли. Хаммер и Фил тоже, к счастью, свалили. Никто мешать тебе не будет. Ага. Я начинаю убирать. Сцепив зубы, снова драю этот пол, пока девочки-танцовщицы на сцене порхают, как мотыльки. Худенькие, высокие, большинство светловолосых, ярко накрашенные. Они двигаются так плавно, ритмично, сексуально, что я невольно заглядываюсь, а еще и вспоминаю, как на них смотрел Михаил Александрович. С интересом. И он не отворачивался от них, не брезговал смотреть, как на меня. И они ему не казались такими, ядовитыми, как я. Закончив убирать, я переодеваюсь в раздевалке и невольно смотрю на себя в зеркало. Я не очень высокая, худенькая и хрупкая, но у меня есть грудь первого размера, тонкая талия и худые ножки. Налицо я тоже ведь не страшная, многие в школе меня считают красивой. Тогда почему Михаил Александрович меня поцеловал, а потом прогнал? Не понравилось, наверное, и признавать это очень даже обидно, потому что мне понравился этот первый поцелуй с ним. Очень. Бросаю взгляд на свою одежду. Хоть сегодня и пыталась нарядиться, тряпки это, а не одежда, не говоря уже о жуткой огромной форме. И обувь у меня такая же, старомодная, заношенная, потому что новой просто нет. Я все на учебу практически откладываю, репетиторы и курсы дорогие. Да и потом будут нужны деньги, поэтому до сегодняшнего дня не тратила особо на всякие там наряды. Только тени купила и тушь, но это меня не спасло. Я не нравлюсь Михаилу Александровичу. Совсем, потому что страшно и от этого очень сильно болит где-то в груди. Вытерев слезы, замечаю, что тени мои дешевые размокли, поэтому стираю их полностью, видя свои красные глаза. В этот момент я решаю измениться. Я больше не хочу быть пугалом для Михаила Александровича. Я сделаю все для этого, чтобы он смотрел на меня так же, как смотрел на тех красивых девушек со сцены. И мне все равно на то, чего мне это будет стоить.